Неоглядность. Непобедимом многолетие, прославившимся испылать, раздолье жить на белом свете, и без конца морская гладь, и русская судьба безбрежней, чем может грезиться во сне, и вечно остается прежней при небывалой новизне. И на одноименной грани ее поэтов похвала, историков ее преданье, и армии ее дела. И блеск ее морского флота, и русских сказок закрома, и гений ее полета, и небо, и она сама. И вот на эту ширь раздолье глядят из глубины веков Нахима в звездном ореоле и в медальоне Ушаков. Вся жизнь их подвиг неустанный, они, не пожалев сердец, сверкают темой для романа и дали чести образец. Их жизнь не промелькнула мимо, не затерялась вдалеке, их след лежит неизгладимо на времени и моряке. Они живут свежо и пылко, распорядительно без слов, и чувствуют родную жилку в горячке гордых парусов. На боевой морской арене они из дымовых завес стрелой бросаются в сражение противнику наперерез, бегут в расстройстве стаи турок. За ночью следует рассвет, на рейде тлеет, как окурок, турецкий тонущий корвет. И все препятствия осилив, ширяет флагманский фрегат размахом вытянутых крыльев, уже не ведая преград. Март 1944 года.